Я вам расскажу о настоящем способе. Видали вы когда-нибудь, как человек змеей выползает во двор и берет камень, чтобы запустить его в бродячего кота, который сидит на заборе и смотрит на него? Вот в чем состоит идея. Никогда не хватайте женщину за руку так, чтобы она была вынуждена заметить это. Пусть она не знает, что вы думаете, пусть она не знает, что у вас есть малейшее представление о том, что ей ведомо, что вы взяли ее за руку. Такова моя тактика. А что до пейсливских серенад с описанием драк и злоключений, так он мог бы с таким же успехом читать ей расписание праздничных поездов, останавливающихся на станции Оушен-Гроув в Нью-Джерси. Однажды вечером, когда я пришел на скамейку раньше Пейсли, обогнав его на целую трубку, то почувствовал, что дружба моя на минуту ослабла. Я спросил миссис Джессоп, не полагает ли она, что «ха» гораздо легче написать, чем «д». Через одну секунду ее голова размозжила цветок олеандра в моей петлице. Я наклонился к ней, но я ничего не сделал. «Если вы ничего не имеете против, — сказал я, — мы закончим это дело, когда придет Пейсли. Я пока не сделал еще ничего бесчестного по отношению к нашей дружбе, а это было бы не совсем хорошо». «Мистер Хикс, — сказала миссис Джессоп, посмотрев на меня в темноте с каким-то особенным выражением, — если бы не одно обстоятельство, я попросила бы вас отвалить и никогда больше не появляться в моем доме». «А какое это обстоятельство, мэм?» — спросил я. «Вы слишком хороший друг, чтобы из вас мог выйти плохой муж», — сказала она. Через 5 минут Пейсли занял свое место по ту сторону миссис Джессоп. «В Сильвер-Сити...» «Это было летом 98-го года», — начал он. «Джим Бартоломью откусил при мне одному китайцу ухо. Это у них вышло из-за клетчатой муслиновой рубашки. Он его поймал в салуне «Голубой свет». «Что это за шум?» Я возобновил мои занятия с миссис Джессоп с того самого места, на котором мы остановились. «Миссис Джессоп, — сказал я, — обещала сделаться миссис Хикс. И это подтверждение сказанному». Пейсли обвил ногами ножки скамейки и вроде как бы застонал. «Лем, — сказал он, — мы были друзьями в течение 7 лет. Если тебе это не все равно, будь добр не целовать миссис Джессоп так громко. Я бы для тебя это сделал». «Можно, — сказал я, — можно, можно немного потише. Все равно». «Этот китаец, — продолжал Пейсли, — был тот самый, который застрелил некоего Малинза весной 97-го года. И это было...» Пейсли опять сам себя прервал. «Лем, — сказал он, — если бы ты был настоящим другом, ты бы не обнимал миссис Джессоп так крепко. Прям скамья трясется. Ведь ты же мне обещал, что мы будем с тобой на равных пока у меня будет хоть один шанс. — Послушайте, любезнейший, — сказала миссис Джессоп, повернувшись к Пейсли. — Если бы вы попали на нашу серебряную свадьбу через 25 лет, то додумались бы своим набалдашником, который называете головой, что вы вообще в этом деле. Не пришей кобыле хвост. Я вас долго терпела, потому что вы друг мистера Хиггса. Но, по-моему, пора бы вам теперь взять ноги в руки и убраться отсюда. «Миссис Джессоп», — сказал я, — «не ослабляй своей жениховской хватки. Мистер Пейсли мой друг, и я действительно предложил ему игру в открытую и на равных до тех пор, пока есть хоть какой-нибудь шанс». «Шанс?» — воскликнула она. «Что же он воображает, если у него есть какой-нибудь шанс? Надеюсь, после того, чему он был свидетелем сегодня вечером, он поймет, наконец, что у него шиш, а не шанс». Месяц спустя мы с миссис Джессоп сочетались браком в методистской церкви в Лос-Пиньос, и весь город собрался посмотреть на это представление. Когда мы стали перед проповедником, и он начал распевать свои ритуалы и прочие поучения, я оглядываюсь и вижу, что Пейсли нет. Тогда я кричу проповеднику, чтобы он временно засох. «Пейсли нету!» — объясняю я ему. «Мы должны подождать Пейсли. Коли дружба, так дружба навсегда. Таков Телемак Хиггс», — говорю я. Миссис Джессоп строго посмотрела на меня, но проповедник приостановил свои завывания согласно инструкции. Через несколько минут вихрем влетает Пейсли, надевая на ходу манжеты. Он объясняет, что единственная галантерейная лавочка в городке была закрыта по случаю свадьбы, и он не мог найти крахмальную сорочку, каковая, по его мнению, приличествовала бы данному случаю. Ему пришлось взломать заднее окно одной лавочки, чтобы устроить все как надо. Затем он пристраивается по другую сторону невесты, и свадьба продолжается. Я до сих пор думаю, что Пейсли рассчитывал как на свой последний шанс, что проповедник ошибется и обвенчает вдову с ним, а не со мной. Когда кончилась процедура, мы выпили чаю, поели жаркое из антилопы и консервированные абрикосы, а затем народишко убрался во свояси. Пейсли пожал мне руку последним и сказал, что я поступал все время честно, благородно, без всяких фокусов, и что ему лестно называть меня своим другом. У проповедника был маленький домик с окнами, выходящими на улицу, который он решил сдавать. Он разрешил мне и миссис Хиггс занять его до утреннего поезда в 10:40, который должен был повести нас в наше свадебное путешествие. Жена проповедника украсила комнаты зеленью, и дом выглядел словно праздничный павильон. Вечером, часов около 10, я вышел на крыльцо, сел, скинул сапоги и сижу себе, прохлаждаюсь. Миссис Хиггс готовила постель в комнате. Скоро свет в комнате погас. Я сижу и вспоминаю старые времена да разные случаи. Совсем задумался. И вдруг слышу, миссис Хиггс кричит: «Ну что же, Лем, ты скоро?» «Иду, иду», — сказал я, встряхнувшись. «Разрази меня молнией, если я не дожидался старичины Пейсли, чтобы... Но я не договорил, — закончил Телемак Хикс. Мне показалось, что кто-то прострелил мне вот это левое ухо из 45-го калибра. Оказалось, что это миссис Хикс лизнула меня по уху ручкой от половой щетки.